отцам. В мире ревущем слава грядущим, что во мне шепчет слава прошедшим, вам проходящим, в счет неидущим, чад неродящим, мне предыдущим, с клавишем, с кистью ли, спорили с действью ли, пищую чисто, прожили с честью, белые краши, снега сокровищ, волосы вашей совести повесть.